По решению ЧТЭнергосбыт незаконное подключение можно легализовать без штрафных санкций до 1 августа. После этого компания обратится в полицию. По словам начальника территориального подразделения акционерного общества ЧТЭнергосбыт в Забайкальске Екатерины Поляковой, в результате обращения в правоохранительные органы штраф для таких абонентов превысит 5-кратный размер возможной платы за услуги. До 1 августа мы готовы принять заявление от владельцев бизнеса, подключившихся самовольно, и заключить официальный договор. Тогда оплата будет за реально потребленную тепловую энергию и воду. Незаконное подключение к системе говорит о качестве предоставляемой услуги акционерного общества ЧТЭнергосбыт. Значит, и водой, и теплом мы обеспечиваем исправно. Но такое безответственное поведение предпринимателей недопустимо. Проводя рейды, мы наводим порядок в системе ЖКХ Забайкальска, сказала Екатерина Полякова. Также она отметила, что работа по выявлению физических и юридических лиц, незаконно подключившихся в систему тепло- и водоснабжения, продолжится сразу после начала отопительного сезона.